Глава 25. Ульяна. «Вот знаешь, я, конечно, все понимаю, но, откровенно говоря, в шоке, что все так повернулось. Мы сидели все на той же детской площадке. Дети сновали неподалеку, смеясь и дурачась, а я с отсутствующим взглядом пялилась вперед. Диана уже в курсе моей ситуации. А еще я рассказала ей о разговоре с ее начальницей. Кстати, об этом. Спасибо, что привела меня к Трофимовой. Не представляю, что бы я делала без тебя. А так, ты сейчас решила самую насущную мою проблему. Да еще и бесплатно, считай. Вот так вот, случайные люди в нашей жизни становятся далеко не случайными. Я бы сказала, что играет едва ли не главную скрипку в подобных вопросах». Диана лишь отмахнулась. Она подскочила, чтобы отобрать у сына не пойми откуда взявшуюся палку, и вернулась ко мне со словами. «Да о чем разговор? На работе только и обсуждают, что твой случай. Там такой мозговой штурм подключили, что, считай, мне перепало доверие. Я ж там недавно и уже такого клиента интересного привела». Она горько усмехнулась. Я ее понимала. Когда с одной стороны очень рада за себя, но вот вообще ни разу не рад за того, кто попал в ту самую интересную ситуацию. Все равно спасибо. Я хотя бы понимаю, что смогу побороться. Знать бы еще против чего. Слова Трофимовой о том, что вообще-то Осипов адекватный и пока не сделал ничего, что говорило бы о том, что он намерен отобрать у меня дочь, засели в голове. Я-то думала иначе. Мне вообще было гораздо проще представлять его эдаким злом во плоти, против которого надо что-то делать, надо бороться, надо поставить его на место и спасти мою малышку. Кстати, о дочери. Мне предстояло рассказать ей про папу и подготовить к этой новости. Постараться сгладить углы и объяснить, что он не страшный и не чужой. Но я не имела ни малейшего представления, как это сделать. Одно я знала точно, что не стану настраивать ребенка против Арса. Юля не виновата в том, что ее мать наделала ошибок. Что касалось Осипова, если он решит играть чувствами моего ребенка, то ему не поздоровится. Не знаю, кто для него дочь. Просто игрушка, что случайно подвернулась под руку, или он реально собрался участвовать в ее жизни. Трофимова просила не торопиться и не делать резких движений. Она хотела сама наладить с ним связь и чтобы все взаимодействие шло исключительно через нее. Юрист не без оснований боялась, что один на один мы могли наломать дров. И я как никто понимала, о чем она. Разве можно игнорировать прошлое? Разве можно доверять этому мужчине после всего того, что он натворил? Да я бы на пушечный выстрел не подпустила его к ребенку, пока он не доказал бы свою состоятельность, пока не показал мне, что ему это правда надо, и он не собирается наносить урон психике моей малышки. Я бы устроила ему как минимум полосу с препятствиями, как максимум допрос с пристрастием. Потому что он никогда не имел дела с детьми, готова была биться об заклад. Но так зачем ему в таком случае взрослая дочь? Чтобы почесать свое чувство собственной важности? Вопросов и предположений было гораздо больше, чем ответов. Я пока не предполагала даже, куда все приведет и чем обернется. А моя малышка играла в нескольких метрах в стороне, даже не подозревая, какие изменения вскоре настанут в ее жизни. Как мне защитить ее? Эй, не дрейфь! Прорвемся. Я уверена, что все будет хорошо. Прекращай все это. Ты и так слишком много нервничаешь. А пока по факту поводов нет. Тяжело вздохнула. Хотелось бы и мне нести такой же позитивный настрой. Но пока получалось плохо. Тучи сгущались, а я сидела в полнейшем неведении о планах моих недругов. Про Лизу мы поговорили отдельно с Мирославой Илларионовной. Женщина согласилась со мной, что ее действия надо контролировать, что, скорее всего, она так просто этот момент не оставит. Как я и боялась, вокруг нее и ее семьи разгорелся скандал, который подхватили их конкуренты. Конечно, они отобьются, но сил и денег это будет стоить прилично. А виновата, по ее мнению, была я. Долго ли еще ждать вендетты? И как лучше к ней подготовиться? Мне обещали помочь в этом вопросе. Я же покорно готовилась слушаться. Через час мы пошли домой. Я накормила дочку, уложила ее спать. После прогулки она моментально уснула. Завтра я начну потихоньку готовить ее к новостям. Взяла чашку с чаем и подошла к окну, чтобы насладиться видом, как взгляд зацепился внизу за знакомый автомобиль и мужскую фигуру, выходящую из него. Ту, что теперь я не спутаю даже в сумерках летнего вечера.